Четвертое. Формирование гражданского общества в России. Предпосылки гражданского общества, причины незрелости. В России так и не были созданы основы гражданского общества. Его становление означало формирование такой общности людей, в которой достигается оптимальное соотношение политического и неполитического начал, обеспечивается взаимное равенство прав, свобод и обязанностей гражданина, общества и государства. В этом смысле Россия демонстрировала альтернативный западным образцам вариант развития. Основой дореволюционного российского общества была жесткая властная иерархия, всячески ограничивавшая развитие индивидуальной частной собственности на землю, ресурсы и средства производства. Правящий класс, обладавший монополией на власть, одновременно был собственником почти всех средств производства и ресурсов в стране. Он управлял бесправным, полунищим и нищим большинством населения. Социальная структура, состоявшая из двух крайних полюсов, была обречена на постоянные конфликты среднего класса, который мог бы выступать стабилизирующим фактором общественного развития, силы, предотвращающие открытое столкновение данных антагонистических сил, почти не было. К началу царствования Петра I в российском обществе появились предпосылки для плавной индустриализации. Сложился всероссийский рынок, возросло число городов, ставших центрами ремесел, активную роль играло купечество, сосредоточившее в своих руках необходимые капиталы. Однако возникавшие слои свободного сельского и городского населения, которые потенциально могли бы стать социальной базой для новых классов буржуазии и рабочих, были лишены Петром I юридической свободы и записаны в государственные крестьяне. Модернизация России происходила за счет использования крепостного труда и концентрации власти в руках монарха. Реформы 60-х годов XIX века открыли возможность формирования гражданского общества. После них активизировался процесс становления среднего класса, социальной базы гражданского общества. Страница 191. К 1897 году количество мелких зажиточных хозяев равнялось 23,1 миллионам человек, что составляло 18,4% от общей численности населения. К 1913 году оно возросло до 31,5 миллиона человек. Средний класс быстро пополнялся за счет дворянства, которое после реформы 1861 года в большинстве своем разорилось и вынуждено было искать другие источники дохода. Дворянство переходило на гражданскую и военную службы, либо занимало места в торговых и промышленных компаниях, в науке, образовании, земствах. Экономическое развитие России сдерживалось абсолютистской формой правления. Император Николай II не желал поделиться властью с нарождавшимся третьим сословием и осуществить назревшие реформы. Война 1914 года лишь обострила все противоречия и привела к революционному изменению политического строя. Октябрьская революция 1917 года не затронула принципов организации общества. Вместо сословно-кастовой структуры была введена статусная. Общество, как и прежде, основывалось на отношениях власти. Правящий класс составила партийная номенклатура, ставшая одновременно собственником средств производства. Остальное население превратилось в государственно зависимых работников. В силу незрелости гражданского общества государство оказалось единственной силой, способной решить проблемы форсированной индустриализации, культурной революции, сохранить целостность и независимость страны. Отсутствие гражданского общества в Советской России обусловило установление тоталитарного режима в стране. Тоталитарный режим использовал идею мнимого конституционализма для придания государственной системе большей легитимности. Так, Конституция в политической доктрине советского государственного строительства всегда рассматривалась важным фактором консолидации общества, символом законности власти. Эта законность распространялась на все социальные группы, кроме руководящей. По мере того, как советское общество становилось все более открытым, нарастал кризис прежних форм легитимности власти. Попытки интегрировать идею социалистического правового государства, соединив тем самым буржуазный конституционализм и советское право, принцип свободной личности и общества трудящихся, существовавшую конституцию власти, лишь снижали ее интегративные возможности, поскольку были несовместимы с ней.